это все притащил Роджер. И смотри, я принес тебе твою женщину на буйволе. Правда, он немного прихрамывает, но... А норковый палантин? Ты видел Роджера? Да, видел. Послушай, Присцилла, я хочу тебе сказать... Без крема лицо Присциллы было грубое и все в пятна. Пропитанную красноватым кремом бумажную салфетку она уронила на пол. «Брэдли, я решила вернуться к нему», — проговорила она. «Присцилла, я сделала глупость. Не надо было от него уходить. Он этого не заслужил. Мне кажется, я без него буквально с ума схожу. Мне уже никогда не быть счастливой. Одной так страшно, а здесь все так бессмысленно, и я одна, и одна. Даже в самой ненависти к Роджеру что-то было, в этом был какой-то смысл. И хоть я была несчастна из-за него, а все равно он принадлежал мне. Я ко всему там привыкла, и дела находились, ходить по магазинам, убирать квартиру и готовить, и даже если он не возвращался домой к ужину, я все равно готовила ему, накрывала на стол, а он не возвращался. Я сидела и плакала, и смотрела телевизор. Все-таки какая-то жизнь. Лежу на кровати в темноте и вслушиваюсь, и жду, когда же повернется ключ в замке. Хоть было чего ждать. Я не оставалась наедине со своими мыслями. И пусть даже у него были женщины, всякие там секретарши с работы. Я думаю, они у всех есть. Теперь мне это не так уж важно. Я связана с ним навеки, на горе и радость. У нас, правда, получилось на горе. Но любая связь — благо, когда тебя уносит в пропасть. Ты не можешь заботиться обо мне. Да и с какой стати? Кристиан пока очень добра, но просто из любопытства. Для нее это игра. Скоро ей надоест. Я знаю, что я ужасна, ужасна. И как только вы еще можете смотреть на меня, и не нужны мне ваши заботы, я чувствую, что разлагаюсь заживо. От меня, наверное, гнилью несет. Я целый день пролежала в постели, даже не напудрилась и не покрасилась, пока ты не пришел. И вид был такой ужасный. Я ненавижу Роджера, а последние года два даже стала его бояться. Но когда я думаю, что не вернусь к нему, мне конец. Душа с телом расстается, как у осужденного при виде палача. Если б ты знал, до чего мне плохо. Присцилла, ну перестань, посмотри, какие милые вещицы. Ты ведь рада, что снова их видишь. Ну вот. Я вытащил из груды вещей длинное ожерелье с голубыми и прозрачными бусинами. Встряхнув, растянул в большое «О» и хотел надеть Присцилле на шею, но она резко отстранила его. «А норка?» «Понимаешь, я ведь все равно собираюсь вернуться к нему, так что неважно. Очень мило, что он принес, что он сказал. Он хочет со мной увидеться? Сказал, что я невыносима? О, какая ужасная у меня была жизнь! Но когда я вернусь, хуже, чем теперь, не будет, хуже быть не может. Я буду послушной и спокойной. Уж я постараюсь, буду чаще ходить в кино, не буду кричать и плакать. Если я стану спокойной, он ведь не будет меня мучить. Брэдли, ты не поедешь со мной в Бристоль? Хоть бы ты объяснил Роджеру». «Присцилла», — сказал я, — «послушай, дорогая, о том, чтобы вернуться сейчас или вообще когда-нибудь, не может быть и речи. Роджер хочет получить развод. У него любовница, она молодая. Ее зовут Мэри Голд. Он живет с ней уже давно, много лет, и теперь собирается на ней жениться. Я видел их сегодня утром. Они очень счастливы, они любят друг друга и хотят стать мужем и женой. И Мэри Голд беременна». Присцилла встала и точно деревянная двинулась с кровати, забрала в нее и легла. Так ложился бы мертвец в собственный гроб. Натянула на себя простыню и одеяло. «Он хочет жениться?» — еле выговорила она. Губы у нее тряслись. «Да, Присцилла, он живет с ней давно?» «Да». «Она беременна?» «Да». «И он хочет получить развод?»